Однажды тот, кто, так сказать, на сказки тратит пыл, забыл, наверное, сказать, что я, мол, жил да был. И вот идешь, идешь, идешь, а твой не виден след. И вот живешь, живешь, живешь, а вроде бы и нет. Для барона старый трон и даже чья-то лесть. Когда не ведает барон, он есть или не есть. Когда идешь, идешь, идешь, а твой не виден след. Когда живешь, живешь, живешь, а вроде бы и нет. Я барон не наяву, а в сказке или сне. Но я живу, но я живу, я очень дорог мне. Но вот идешь, идешь, идешь, а твой не виден след. Но вот живешь, живешь, живешь, а вроде бы и нет. Но вот идешь, идешь, идешь, а твой не виден след. Но вот живешь, живешь, живешь, а вроде бы и нет.